Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я еще раз всех приветствую любовью Иешуа. И тех, кого не успел я поприветствовать, тоже приветствую вот до служения. Сегодня мы продолжаем с вами изучать послание к римлянам. Вообще, я считаю, я говорил об этом, да, что это послание... Оно является жемчужиной Нового Завета, но, знаете, вот мне кажется, что те люди, которые вместят в себя вот именно учение Рабби Шауля, которое здесь он передает, им будет проще потом понимать вообще концепцию Священного Писания, потому что на самом деле здесь изложены такие вот базовые вещи, корневые, и если их уразуметь, если вникнуть вот в эту суть, тогда проще будет понимать и другие послания, а также книги Танаха и Брит Хадаша Колель, включая Новый Завет. Вторая глава. Вся вторая глава, она, в принципе, говорит об одной и той же теме. И вряд ли мы с вами сумеем сегодня пройти всю эту главу, но какую-то часть, да. Поэтому я пока зачитаю с 1 по 13 стих. И дальше мы, я не думаю, что сможем продвинуться, потому что как бы вся тема, вот вся глава говорит о том, что на самом деле оправданы Богом будут не те, кто приходит и слушает проповеди, а те, кто будут исполнять то, о чем говорилось в этих проповедях. Ну, естественно, при условии, что учение, которое передает проповедник, библейское, а не искаженное и не еретическое. Поэтому акцент ставится на том, что нужно делать, а не только слушать. Почему я так вот ставлю такой дагеш? Мы все с вами знаем и были свидетелями, что последние вот может быть, лет 15, можно было слышать как бы такие вот мысли, что ты, главное, вот молитву покаяния прочти, ты, главное, исповедуй Иисуса Господом, а остальное как бы, ну, уже там как получится. Нигде в Писании мы на самом деле не находим такой концепции, потому что, в принципе, сказать-то можно, да? Можете купить попугая и научить его говорить эту молитву покаяния. Но это не будет иметь силы, потому что птица не наделена тем духом, который наделен человек. Действие говорит о том, что мы правильно поняли то, что услышали. Понимаете? Если мы не делаем то, что мы слышали, говорит о том, что мы либо пренебрегаем, либо не услышали. А в Писании часто мы видим такие предложения. Имеют уши, но не слышат. Или и ушами услышат, да, но не уразумеют. То есть моя реакция на услышанное, она всегда должна выражаться в конкретном поступке. И вот с этим, я считаю, большая проблема сегодня в современном мире так называемых с большой буквы все эти, верующих. Потому что не тот, кто называет себя верующим, является верующим. А тот, кто поступает соответственно заповедям Божьим и словам нашего Учителя Иешуа Мессии. Итак, я хочу зачитать текст. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота о всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом или елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Аминь. Вот давайте по 11 стих, пока на этом закончим. Итак, автор, Рабит Шауль, говорит, что неизвинителен, то есть ты не можешь быть прощенным, всякий человек, который судит другого, потому что тем же самым судом тебя тоже будет судить Бог и, естественно, другие люди тоже. В чем здесь момент? Вместо того, чтобы осуждать друг друга, понимаете, о чем я говорю? Перемывать кости, осуждать именно. Лучше обратить внимание на свою жизнь в Боге. Я думаю, каждому из нас есть что исправить. Так или нет? Так давайте мы сосредоточим свое внимание на себе, на своей жизни, на том, как я поступаю и насколько я отклоняюсь от заповедей Божьих. Если каждый из нас таким взглядом будет исследовать тело Мессии, мы приобретем. Это тело станет лучше. Очень легко выискивать недостатки в других людях. Тут, знаете, только руки потирают. Но когда дело заходит о нас, вот конкретно о тебе, ой, неужели я тоже плохой? Нам же всем кажется, что мы хорошие. Правда? Мы хорошие в глазах Божьих авансом. Знаете, что такое авансом? Тайдема за аванс, мигдама. לפני שאתה משלם סכום שלם, אתה נותן מקדמה, נכון? אז לפי המקדמה רואים שאתה מוכן לשלם. אותו דבר אדוני, הוא רואה אותנו כמקדמה. אנחנו עדיין לא מושלמים, אבל הוא אומר כן, בסדר. Я чуть-чуть просто хочу, чтобы и молодежь понимала. То есть Бог смотрит на нас авансом, да? И он говорит, да, ты пока еще не совершенный, но я вижу тебя в конце таковым. Если мы с вами научимся смотреть друг на друга глазами Ишуа Мессии, что мы увидим? Мы увидим, что... Кто хочет быть примером сегодня? Поднимите руку. Мы увидим, что сестра Таня имеет кучу недостатков. А? Она руку подняла. Но когда она придет в Небесное Царство, этих недостатков не будет. И жизнь этого человека уже сегодня говорит нам, понятно, да? Говорит нам действиями своими, поступками, жертвенностью, отказом от каких-то, может быть, личных моментов в пользу служения, так? Говорит нам о том, что она имеет все шансы там быть, и Божья благодать пребывает на этом человеке и касается ее сердца, и это видно. Значит, мы же все верим, что мы будем спасены или мы уже спасены, так или нет? Значит, придется жить в Небесном Царстве по соседству с сестрой Татьяной. И что ты там будешь тоже отворачиваться? Или делать там какие-то гримасы? Уже сейчас, сегодня мы должны жить тут на земле, глядя друг на друга глазами соседа по небесному царству. И если мы сможем это сделать, у нас произойдет прорыв. Понимаете? До конца своих дней нам придется работать над своими минусами. Но в теле Мессии, происходят интересные вещи. Математика подтверждает, что минус на минус дает плюс. Как это работает на территории собрания? Или общины. Когда у сестры Тани есть какие-то недостатки, они у нее есть, так или нет? А я их вижу. И я понимаю, что я могу, в принципе, это как-то компенсировать своими плюсами. И я это делаю. Тогда сестра Таня, увидев то же самое во мне, какие-то минусы, в какой-то момент своими плюсами компенсирует мой минус, сведя это на нулевую отметку. В этом мы являем Мессию. Я не случайно упомянул, сведя на нулевую отметку, мы с вами много собраний говорили о фундаменте, и о том, что фундамент фактически для нас является нулевой отметкой. Когда мы компенсацию вот такую производим, а я всем советую дома потренироваться с мужем и женой, вот такая возможность. Каждый день у вас есть. Каждый день. Мы конфликт приводим на базу, то есть на фундамент Иисуса Христа. Мы кладем его вот на этот краеугольный камень, о котором написано, что если на кого этот камень упадет, тот его раздавит. А если кто-то упадет на него, разобьется. Когда мы своими плюсами компенсируем минус другого человека, выводя это на нулевую отметку, мы как бы бросаем об этот камень конфликт, но не человека. И тогда конфликт разбивается, а его нету. А человек, с которым ты вступил в это взаимодействие духовное, как часть тела Мессии, возрастает, потому что мы имеем этот фундамент в своей основе. То есть все отрицательное уходит. И поэтому не надо думать, что осуждая других людей, ты как бы войдешь в небесное царство. Вот о чем говорит Павел. Не надо думать, что ты, когда будешь кого-то осуждать, ты будешь лучше в глазах Бога. Почему Павел это говорит? Да потому что ничего не изменилось на самом деле за эти 2000 лет. Почему люди осуждают друг друга? Я уже объяснял этот момент. Человеку нужен фон, на котором он будет казаться лучше самому себе и собеседнику тоже. И тогда что происходит? Люди, два или три человека, собравшись, кого-то осуждают, и есть вот такой фон плохой. И на этом фоне они хорошие. Павел говорит, ты не думаешь, что ты вот так вот делая, избежишь суда. Это неправильно. Мы должны давать реальную оценку, конечно, событиям, поступкам людей, анализировать. Но вот надо научиться, чтобы не соскальзывать в осуждение. Для этого нужно не какое-то время, да, чтобы научиться не соскальзывать в осуждение. Но, наоборот, помочь брату, сестре подняться. Неужели думаю, а мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, сам делая то же самое? Вот третий стих я сейчас объяснил. Неужели ты думаешь, Павел говорит, что ты сам избежишь суда, осуждая других людей? Это есть самоправедность. Когда мы, осуждая других, создаем себе фон, на этом фоне кажемся очень духовными и крепкими верующими, на самом деле это не путь для духовного человека. Духовный человек должен смотреть внутрь себя, исследовать себя и работать над собой. И если мы такой пример подадим ближнему, он быстрее изменится, чем если будем его пилить на циркулярной пиле. Иногда бывает, люди этого не видят. Год, 5, 10 лет. И не меняются. В теле Мессии есть разные органы, поэтому, конечно, есть место для обличения. Это я сейчас делаю оговорку, да, чтобы мы не подумали, что ну вот мы говорим о каком-то таком вот попустительстве. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что если ты видишь недостаток у кого-то, первое, что тебе надо сделать, обратить внимание на себя. Помните Матфея 6 глава? 6 или 7, проверь, пожалуйста, Ира. Если ты видишь сучок в глазе брата твоего, 7, начало 7 главы. Да? Это говорит о том, что у тебя как минимум там полено. Вы представляете себе бревно в глазу? То есть головы нету, снесло всю голову. Если в глаз бревно вставить. Ишуа, как бы вот эту гиперболу дает для чего? Он хочет показать, если ты видишь проблему в ком-то, 100% у тебя есть такая же проблема, потому что сучок и дерево это один и тот же материал, только объемы разные. Он говорит, если ты это увидел в ком-то, теперь загляни в себя, а у тебя может быть намного больше. Там с этого бревна, если сучков настругать, знаете, сколько выйдет штук? У этого только один. У тебя много. Все это помогает нам иметь правильный дух внутри себя по отношению друг к другу и этим духом созидать общину, чтобы она была здоровой. Понимаете, если внутри общины есть склоки, сплетни, еще там что-то, она будет болеть. Это как грибок внутри продукта. Вот вы видели хлеб, пораженный плесенью, да? Вроде такой снаружи нормальный, потом раз, кто видел такое? А там внутри плесень не такая, там не обрежешь. Она заражает этим запахом весь хлеб. Так или нет? Это вредно. Выбрасываем такой хлеб. Я хочу, чтобы наша община, она была и внутри, и снаружи, как испеченный свежий хлеб. Румяный, с хрустящей корочкой. Вот Ситниковы сразу, я вижу, закивали головой. Вкусный хлеб пекут. У нас, кстати, многие в общине пекут вкусный хлеб. И я вот на домашку пока ходил туда. Там всегда был, вот вечером у них. Сейчас тоже так, да? Вот для меня это деликатес, вот больше деликатеса нету. Вкусный хлеб с маслом сливочным. Аж слюна пошла. И чай. Ну вот варианты, кто с медом любит, кто с сыром. Я люблю хлеб с маслом. Точка. У каждого же свои, как бы, да, ассоциации. Я даже знаю, почему они у меня есть, но это к проповеди уже не относится. Понимаете, мы должны выпекать этот свежий хлеб сами, никто его не выпечет вместо нас. Как хорошо, правда, приходить в общину, где есть здоровый дух. Вы согласны со мной? Как он формируется? Мы с вами формируем этот дух. Мы должны быть открытыми, доброжелательными, вмещать друг друга, при этом не давать возможности греху процветать на этой территории. Грех мы будем резать скальпелем без наркоза даже. Но это разные вещи, согласитесь. Попускать грех и быть открытым просто для брата и для сестры, у которого пока не получается. Мы же все находимся на разной стадии духовного развития. И всегда будем на них находиться. Так или нет? И мы должны понять, что вот у нас дети здесь бегают, растут. Правда? Ребенок, он и укакаться может. Это же не взрослый человек. Ну, нормально попу помыл, поменял, и все, никаких проблем. Хорошо даже. Правда? Плохо, когда уже взрослый это делает. Но если человек заболел, такое тоже случается. Все бывает. Авария может произойти и у взрослого. Это не значит, что надо его осуждать. Надо помочь, как Иисус сделал. Тазик, полотенце, ноги помыл, подлечили, двигаемся дальше. 4 стих говорит о том, что те люди, которые думают, что осуждают других, они приобретут благословение в глазах Божьих. И как бы им кажется, что у них вроде бы в жизни все в порядке. И как бы Павел говорит, послушай, ты просто пренебрегаешь благостью Божьей и Его отсрочкой, кротость, Его долготерпение, и ты не понимаешь, что Он просто ведет тебя к покаянию, то есть Он тебя еще не наказывает. В твоей жизни могут быть те же самые вещи. И если ты это не увидел, глядя на ближнего своего, сейчас должен увидеть, услышав это слово. Автор говорит, что он просто долготерпит и ждет. Помните, как написано во 2 Петра? Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это 9 стих с 3 главы. Он работает с нами, поэтому не надо думать, что раз тебе, у тебя все хорошо, ну как бы гладко, хотя не бывает гладко абсолютно все, правда? Я не знаю, как у других, даже простые вот вещи, извините за отступление, на рыбалку приедешь, вот рыба не ловится, думаешь, Господи, что ж такое? Я уже свою жизнь проверять начинаю, потому что я знаю, что меня Господь всегда благословляет. Бывает, забыл помолиться утром. Ну вот прямо уже, когда на воде. Так, я всегда молюсь с утра. Помолись, все, пошло дело. То есть, я не знаю, мы должны научиться слышать голос Его. Понимать, как Он с тобой лично разговаривает. Я почему это говорю? Потому что у меня покаяние так произошло. До того, как я пришел в общину. Понимаете? До этого. Меня через это покаял Господь. Я каялся с утра и до вечера целый день. Вслух исповедуя свои грехи. Никто меня этому не учил. Никто. Я приехал на рыбалку рано утром. До 9 утра с рассвета ноль. Ну, как бы, в принципе, обычное дело. И вдруг такая мысль мне в голову вот так приходит. Надо тебе покаяться. Буквально. Я уже на то время почти 3 года читал Тору. И я думаю, точно, мне же покаяться надо. Я же грешник конченый. Начинаю каяться вслух. А? Раз поплавочек. Подсекаю. Вот такой сазан. Я его, ну пока там, знаете, вывел, перезарядился, то все. Сижу, не ловится рыба. Полчаса проходит. Раз такая мысль мне. Тебе же каяться надо. Я думаю, точно, мне же каяться надо. Только подумал, только сказал вслух. Опять у меня оп. Ну, я уже после этого понял момент. Вот этот. Целый день я каялся. С утра и до вечера. Я столько рыбы наловил. Что я на велосипеде вот так ехал, меня тянул рюкзак назад. Очень много. Хотя там вот на даче, да, всегда Бог благословил. Но это было просто нечто. Понимаете, Бог работает. Мы разные. Разные. Я понимаю, кто-то там смеется, хобби, то, сё. Ну и что? Апостолы тоже рыбаками были. Я, в принципе, в хорошей компании нахожусь. Я вам секрет один открою. Мы были с моей женой в Калуге. А там в Калуге есть, как это называется, музей космонавтики. Музей космонавтики. Ну и там космические капсулы, корабли, ну все там, большой такой музей достаточно, да. И там все есть. Даже то, что вот через атмосферу прошла вот эта круглая штука, черная такая, знаете, обгорелая. Есть все. И Ира там прошла по этим стеллажам. Я подхожу, говорю, ну что, ты видела? Она говорит, а что я? Ничего я не видела. Я говорю, ты видела, что находится в аварийном комплекте у космонавтов? Вот если аварийный комплект, знаете, что это такое? На случай аварии, если они там на землю таки, да, приземлились, но не в то место, где надо, я так понимаю. Там у них в комплекте, в аварийном, такая коробочка железная, на которой написано, что она такая, она же и сковородка, с неросты сделана, с нержавейки. И там как написано было? Ну, давай вспоминай. Не помнишь. Рыболовные снасти. Понимаете, в космос не летают без этого люди. Представьте себе. Леска, крючки разного размера и железный воблер двухсоставной. Это же все в 70-х годах делалось. Представляете себе? Рыбка искусственная, объемная, с тройничками. Все там разного размера. И стрекоза там пластмассовая с крючком. И такое, и такое. Все есть, короче, в комплекте. Мачете специально там рубить дрова. Таблетки, чтобы очистить воду, если надо. Знаете, вот эти есть. Все. Но я к чему говорю, что даже в космос, где там в космосе рыбу ловить, но даже в космос не летают без снастей. Меня это очень сильно подкрепило. Куда? Ну да, это ж обучать их надо это. Поэтому я рассчитываю, что мне, может быть, в тысячелетнем царстве позволят ловить рыбу к царскому столу. Вот рассчитываю я на такое служение. Те люди, которые пренебрегают вот это долготерпение, то есть Бог обращается к ним, а они не слышат. Вот ко мне Бог обратился, я же неверующий как бы был, да, тогда, но я же услышал. Я же начал каяться. И каялся целый день. Знаете, я тогда в тот день вслух сказал, я буду твоим рабом. И когда я это сказал, я вслух тоже сказал, что ну, ты уже вообще не то говоришь. Ну, мягко говоря, тогда у меня лексика другая была. Но так и вышло в конце. Но это еще не конец, я верю. То есть побуждение, даже неверующие люди, я же тогда был неверующий, но вот Бог на нас смотрит потом. Понимаете, нам надо научиться также смотреть друг на друга. В будущем, что мы будем хорошими, если сейчас мы не очень. И естественно, как и раньше, мы вообще не будем использовать дисциплинирование, то есть применять дисциплинарные какие-то методы воздействия на тех или иных людей, если что-то не так. И это тоже любовь, и это тоже нормально. Потому что невозможно воспитать детей, не используя какие-то методы. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты там сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. То есть, если человек упорно не хочет каяться, он сам на себя навлекает Божий гнев. И то, что он кого-то там считает хуже себя, его это лучше не сделает. Бог, написано, воздаст каждому по делам его. Вот здесь я ставлю большой акцент и подчеркиваю красным жирным фломастером 6 стих. 7 и 8. Обратите внимание. Мы часто можем слышать, что не важно, как мы поступаем, важно, как мы верим. То есть, главное верить. Спасение же не по делам, так или нет? Например, Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. Благодатью мы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Но дальше 10 стих говорит, потому что мы призваны в Иисусе Христе на добрые дела. Бог дает нам это спасение. А, кстати, в послании к Титу еще написано в 3 главе, что Он дает нам это спасение не потому, что знает заранее, что мы бы сделали добрые дела потом, когда получим это спасение. Нет. Он знает нас наперед, что мы хотим так жить. Мы хотим делать добрые дела. Но грех инфицировал так сильно, что мы не в состоянии теперь. Убирая этот грех посредством крови Мессии, он как бы раскрывает наш потенциал, который изначально уже есть в спасенном человеке или предназначенном к этому спасению. Понимаете суть? На самом деле несложно, хотя это тяжелые категории, довольно твердая пища. То есть Бог выбирает нас не потому, что Он знает, что когда Он нас выберет, мы будем делать добрые дела. Он выбирает нас, потому что мы с самого начала предопределены были им делать эти добрые дела, но какая-то клякса такая вот попала, знаете, залипли мы вот в этом грехе и не можем ничего сделать. И тогда он берет кровь Мессии и смывает вот это все, что нам мешает, и мы тогда летим, как орлы, и не устаем. Так или нет? Вот как работает Божья благодать. И он говорит, который воздаст каждому по делам его. Обратите внимание, воздает Бог по делам не спасенным и спасенным тоже. Вот в чем весь момент. И я не проповедую спасение по делам. Я говорю, что если мы эти дела не делаем, это значит, нету в нас вообще этого спасения. Где оно тогда? Что ты научился говорить Иисус Христос? Ну и что? Ну научился. Коля Каводлиха. Запомнил ты. Или выучил там что-то. А как ты поступаешь, как ты живешь? Обратите внимание, что Небесный Отец не просто провозгласил спасение. Он по факту на деле отдал своего Сына. И так же точно реакция наша должна быть на этот акт спасения. Не просто говорить «да, я верю», а как написано в Писании, вот в 6 главе к Римлянам мы дойдем с вами. Соединиться надо с Ним в этом, с Его Сыном. Так как Он жил на земле, так и нам надо жить на земле. Соединимся в этом, соединимся в небесном. А как ты можешь с Ним соединиться в небесном, если тут на земле ты все время соединяешься с миром, с дьяволом и с бесами, там еще с кем-то, не знаю. Кто с кем? Ну как? Потому что ты это сказал или потому что тебе этого хочется? Этого мало. Этого мало. Вы дома поставьте тарелку перед собой с едой. И усилием воли попытайтесь эту еду передвинуть себе в желудок и накушаться. Попробуйте. Начните провозглашать. Начните исповедовать. Накушаетесь. Надо просто взять вилочку и покушать. Так или нет? И будешь сытый. Поблагодарить Бога, сказать спасибо жене или мужу, кто приготовил в этот раз. И быть благословенным. Так же точно и верующая жизнь. Мало просто говорить. Нужно исполнять. И вот написано. Тем, которые постоянством в добром деле, обратите внимание, ищут славу, чести и бессмертия, этим даст вечную жизнь. Ищут не себе славы, ищут славы Богу и воздают Ему славу за все, потому что все от Него, им и к Нему. И поэтому те, которые, обратите внимание, постоянство в добром деле, то есть это не год, не два, и не 10, и не 20, а до упора. Вот до конца. Постоянство в добром деле. Ищут славы Богу, чести и бессмертия. То есть ищут вот эту вечную жизнь. Почему так написано? Потому что каждый раз, когда мы поступаем по заповедям, мы уподобляемся Божьему Сыну, который жил на земле по заповедям. Каждый раз, когда мы делаем что-то доброе или хорошее и проявляем в этом постоянство, мы приучаем себя делать именно так, а не иначе, в любой ситуации. Наш выбор становится простым в итоге, если хотите, автоматическим, хотя мне это слово не нравится в данном контексте. Но мы не думаем 2 часа. Мы знаем наперед, как мы сделаем в той или иной ситуации. Почему? Потому что заповедь говорит, а мы уже знаем ее. Она на скрижалях сердца, она тут рядышком. А ты еще не подошел, она уже тебе на экране красным цветом написала. Что делать? Рекомендация такая. Знаете? Мудрый поступит так. Мир будет говорить, сумасшедший, невыгодно, что ты делаешь? А я этому миру говорю. Какое ваше дело? Это моя жизнь. Моя. Ты свою сам живи. И все. Они же думают, что они мудрые. Хитро мудрые. Знаете. А мы уже с вами в первой главе сказали. Бог сказал. Мы тоже мудрые. Только мудрость наша небесная. У нас какая мудрость? Аминь. Например. Вот ты пошел в пустыню. Так? В пустыне у тебя чемодан золота или денег есть. Поможет он тебе в пустыне? А я пойду в пустыню с именем Господа Бога. Поможет мне это имя или нет? Кончилась вода. Взяли воду, кончилась вода. О! Писание говорит, что Бог может дать воду из камня, из скалы. Правильно? Бывают ситуации, когда взял и не хватило. Главное, чтобы масла хватило внутри. Бог поможет. Причем эти случаи неоднократно. Даже Агарь, когда, да, колодец увидела. Наши, когда вышли с Египта, помните? Ну, все, весь народ. Дал воду из камня Господь. Самсону открыл, да, в балке там, дал напиться. Илия у потока, вороны ему там носили хлеб и мясо, да. То есть, найдет способ. Господь, ты, главное, найди в себе вот эту веру. И точно так же тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. Ярость и гнев. 7 и 8 стих о чем говорит? Он говорит об образе жизни, который зависит от образа мышления и является определенным результатом, который виден. Понятно? Все начинается здесь. Как ты мыслишь? Потом, как ты живешь? Как ты поступаешь? И в итоге, в конце, результат. Поэтому сегодня весь мир смеется над нами и говорит: сумасшедший, ха-ха. А мы говорим: обожди, смеется тот, кто последний. Смеется. Да. В псалмах написано: Ицхак Адонай. Вы просто вдумайтесь. Посмеется Господь потом над этими людьми. Почему? Потому что все это в итоге придет на суд Божий. И Бог покажет, кто прав, а кто не прав. Но наша правота не в том заключается, что мы доказали, что мы правы. Наша правота заключается в том, что мы стояли на истине, мы опирались на это слово, мы доверяли этому слову. А? И поэтому остались живыми. Вечная жизнь. 7 стих вот говорит. Бессмертие и вечная жизнь. Здесь показан, кроме того, что я сейчас сказал, еще один аспект, который является главной такой темой всего послания к римлянам, место иудеев и еленов в общине Израиля, в общине Божьей. Да? Даже если сказать в общине Израиля, я не ошибусь, потому что, например, ну так вот чуть-чуть забегая вперед, Павел говорит, что становятся как бы участниками или причастниками этого народа, то есть фактически соединяются именно с еврейским народом другие народы языческие. Приоритет. Или кто первый? Писание говорит, иудей во всем первый. И раздача сладкого тогда, и розги тоже первый в очереди. Просто вот об этом часто забывают люди из других народов. Им кажется, а что это евреи вот это все? Все себе. Самые хитрые, самые умные. самые богатые. Люди не понимают, почему евреи богатые. Действительно, сосредоточено, в принципе, я это слышал еще в конце 80-х, я помню, что именно у евреев сосредоточены все мультимедиа, да, продукты, там склады, то контролируют как бы вот на планете основные ресурсы, так скажем. Может быть. Давайте зададимся вопросом, почему так получилось. Потому что люди, которые во всем, в своей жизни пользовались или руководствовались Священным Писанием, погремушку, пожалуйста, остановите, у кого там она трясется. Мягкие игрушки, напоминаю. Мягкие игрушки. То, естественно, есть результат потом и в других вопросах. Понимаете? Когда евреи прожили какую-то часть своей жизни на этой земле, как народ, и руководствовались Торой, да, то, естественно, у них там и бизнес потом налаживается быстрее. Они эти законы просто знают. По сей день, сегодня в Израиле, подавляющее большинство неверующих, как мы понимаем, евреев, светские, давайте их так назовем, да, светские, исполняют заповеди, а христиане считают это ненужным. Почему? Вот странно, правда? Допустим, люди хотят семью создать тут, в Израиле. С чего начинают они свой первый там день семейной жизни? Берут подаренные деньги им, часть какую-то, покупают, делают такие пакеты, едут в больницу и раздают там роженицам, просто людям больным, еду, какие-то продукты или вещи, все хорошее. Цдака. Милостыня. То есть они начинают совместную жизнь вот с такого действия. Кто их этому научил? Точно не проповедники, правда? Раввины. Знают, традиция. Мы иногда думаем, традиция – это плохо. А вы покажите мне хотя бы одну церковь, у которых нет традиций. Я имею в виду христианские формирования. Покажите одну церковь, у которой нет традиций, причем не библейские. У каждой есть не библейские традиции. Почему же тогда библейские традиции плохо? То есть основанные на писаниях священных. Они когда-нибудь могут включиться и сработать. Я напоминаю, что мы говорим о послании к римлянам, потому что именно в этом послании эти все вопросы рассматриваются очень серьезно. И поэтому Павел говорит: «Скорбь и теснота всякой души человека, делающих злое, во-первых, иудея, потом и еллина». То есть, если человек плохо поступает, и он иудей, так с него в два раза больше стружку снимут. И напротив, 10 стих: «Слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину». Понимаете, да? Я не знаю почему, но вот у веровавших язычников я буду специально использовать этот термин, чтобы мы понимали, что язычник после того, как уверовал в Иисуса Христа как своего личного спасителя, не становится евреем. Он продолжает быть язычником с такой лишь только разницей, что теперь он перестал быть идолопоклонником. Но по происхождению он кем был, тем он и остался. Если леопард не может переменить свою шкуру, если эфиоп не может изменить цвет своей кожи, так говорит Писание или нет? О чем это написано вообще? О том, кто как родился, так и будь. И тут нету лучше или хуже. Мы просто разные. Разные. Потому что, когда наш еврейский народ стоял у горы Синай, я там тоже стоял. Там вот. И тоже сказал аминь. Сейчас я объясню, каким образом. Если в ком-то течет кровь вот еврейская, да, это говорит о том, что он по семени своему, по родословной, смешанное, не смешанное, не имеет значения. Но по своему семени он принадлежит к этой части народа, так? Значит, стоял на горе Синай там и соглашался. Почему? Потому что в Новом Завете, автор послания, если я правильно помню, к евреям, он говорит, что и Левий дал десятину, будучи в чреслах Авраама. Подождите, как это так? Левий дал десятину, когда от Авраама родился Ицхак, от Ицхака Иаков, а от Иакова только и Левий. Это четвертое поколение от Авраама. А, он, оказывается, был у него в чреслах. В данном случае это семенные железы. И этого не надо стесняться. Там он был генетически. И дал десятину. Так я говорю, если он дал десятину, каждый еврей стоял у горы Синай, будучи в числах своего пращура. Поэтому Павел здесь и пишет, и говорит, что, во-первых, с Иудея спрос, а потом с Елена. Не Еленом, то есть Елены в данном случае это греки, но не им дан был закон или Тора евреям. Поэтому тот, кому он дал, те, с кем он вступил в этот договор, с них с первых спрос. Он как бы говорит, так, идите все сюда, те, с кем я договаривался. Те, с кем я не договаривался, Бог говорит, вот мы с вами в следующей встрече поговорим об этом. То есть язычники, как вот он по совести будет судить, те, кто не знали закон, те, кто знают закон, по закону будет судить и так далее. Но вначале он говорит с евреями. Потом он говорит с остальными народами. Потому что договор подписан. Если сегодня вы подписали договор на квартиру, да, и не выполняете своих условий, кого первого вызывают в суд? Того, кто подписал. А если нет, то если сбежал? Гарантов зовут, правильно. Но сначала же гарантов никто не зовет. Сначала зовут того, кто подпись поставил. Правильно? Гаранты тоже поставили подпись, но потом уже. Здесь точно так же. Бог сначала разбирается с теми, с кем договаривался. Потом с теми, с кем не договаривался. Я потом объясню, почему. Забегая вперед, просто скажу, что в 1 Коринфянам написано, что от одной крови произвел он весь род человеческий. Поэтому то, что касается греха и спасения, нет никакой разницы, еврей ты или не еврей. Если грешник, то грешник, только с евреев спрос больше. И если праведник, то праведник. И награда тоже будет другая. Так Отец определил. Понимаете, люди, я считаю, что вот людей гложет, наверное, зависть какая-то. Я в этом случае всегда вспоминаю, когда Иосиф в Египте отправлял всех братьев, и младшему Беньямину дал 5 пар одежды, еды посылал. Это ж все за столом сидят, он ему посылает реально другие порции. Как бы, ну, у всех так. Вот сегодня представьте такую ситуацию, да? Он его выделил. Почему? Так он решил. Ему что, кто-то мог там сказать, встать, сказать, Иосиф, а что-то ты ему послал 2 раза больше? Каждый из них знал, сейчас он только это скажет. Может плохо кончиться. Могут голову отрезать. Поэтому сидит молча, кушает, что в тарелке есть, и благодарит Бога. Так или нет? Почему же сегодня по-другому? Все время какое-то вот это вот. Мы же не выбрали, кем нам родиться, друзья. Но когда уже родились, нам нужна самоидентификация. И если мы ее не сделаем, мы очень сильно ошибемся. Я бы сказал, промахнемся. Я бы продолжил, согрешим, потому что промах – это грех, как вы знаете. Согласны? Если ты призван быть глазами, а всю жизнь уши, делаешь вид, что ты уши. Ну, какая же тебе похвала может быть от Господа? Точно так же в теле Мессии у каждого из нас, я имею в виду, каждый свой народ представить должен. Должным образом. Я еще раз подчеркиваю, не хуже и не лучше. Просто разные. Но люди хотят обязательно, чтобы была уравниловка. Ее не будет. Как и у Иосифа тоже. Взял и дал, и сказал, смотрите, не завидуйте, не ругайтесь там. Вот вам две переменные одежды, а ему пять. Здесь показано, что нет лицеприятия у Бога, то есть то, что касается греха и спасения, для всех одинаково, кровь Иисуса Христа. Метод или вера, она у всех должна быть одинакова. Вера в Спасителя, вера в Машиаха. И поэтому мы его ожидаем. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, за благодать Твою. Спасибо, Господь, за то, что мы и спорим о Слове Твоем. Это значит, что мы неравнодушны, мы делимся своим мнением. Я верю, Господь, что Ты просто даешь нам это благословение, чувствуешь, что мы живые и мы растворены в Тебе. Благослови нашу общину, пускай она и будет такой, рассуждающей о Слове Твоем, размышляющей, имеющей мнения свои. Но пусть все это служит к созиданию нашей общины, а не разделению. Благослови каждого человека, каждого брата, всех, кто говорил сегодня здесь. Наполни нас Духом Святым и благослови нас на остаток этой недели. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.